Капитан, скажите честно, с ним там ничего не может случиться? Да нет, вроде бы. Только дальше этот штрек превращается в лабиринт, который я до сих пор не успел хорошенько обследовать. Однажды, правда, я дошел по нему до выхода к мандариновой роще на той стороне горы. Но у меня была с собой провизия, и этот поход занял полдня. Внутри горы, оказывается, есть еще одна гора, долина, и даже речка протекает. Рыбку не половили? Продавец насекомых нахмурился, лицо его посерьезнело. Ну что вы, в ней обитают одни змеи, жуки, скоморохи и сороконожки. О, это плохо, если змеи, не сдобровать ему. Женщина перевела взгляд с меня на продавца насекомых. Неужели она и в самом деле беспокоится о зазывале? Главная проблема — вернуться назад. Я тогда столкнулся с огромными трудностями. Хоть мне и потребовалось полдня, чтобы добраться до конца штрека. Но это еще было ничего, а вот когда я решил возвратиться, растерялся, не зная, куда идти. В подземной пещере полагаться на компас нельзя. Дорога полна опасностей. Я здорово проголодался, и от усталости дрожали колени. В таком состоянии я провел ночь. Думал, мне конец. Я ничуть не преувеличиваю. Часто ведь можно услышать рассказы о людях, которые заблудились в ущельях Фудзи и погибли. Что же вы предприняли? Заночевал прямо там. У меня оставалась одна единственная плитка шоколада. Пил воду, которая сочилась между камнями. Спального мешка я не взял, батарейки в фонаре сели. Надежды никакой, но как только рассвело... Откуда вы узнали, что рассвело? Вы не поверите, но, оказывается, я устроился на ночь у самого конца штольни, где был уже выход, его называют северным или выходом к мандариновой роще. Лучи утреннего солнца проникали в штольню. И так спокойно рассказываете. В тоне женщины слышалась насмешка, но в глазах теплилось сочувствие. Толстокожий вы человек. В темноте все чувства притупляются. «Правда?» — продавец насекомых, покачиваясь, сощурился. «В конце концов, пусть этот тип сам выпутывается, как знает. Какое вам, капитан, до него дело? Так что волноваться нечего. Понервничали и хватит». «Верно», — поддакнула женщина. «Происшедшая в ней перемена показалась мне вполне естественной. Не стоит волноваться понапрасну. В конце прошлого года был такой случай». Вертелись мы как-то в торговом квартале одного лыжного курорта, вдруг видим, на крутом склоне забуксовал и понесся вниз тяжелый грузовик. Скорость километров 60. Мы как раз стали переходить дорогу, а директор поскользнулся и упал. Что делать? Прямо на него мчится грузовик? Смотрю, проносится над ним, а он встает целый и невредимый. Бессмертный какой-то. Даже такой бессмертный, как он, в течение полугода хотел я прибавить, но вовремя прикусил язык. Женщина никак на это не отреагировала. Кажется, она в достаточной мере не осознавала всю иронию ситуации. Человеку, которому осталось жить всего полгода, неспослана острота реакции, делающая его почти бессмертным. Я почувствовал себя неуютно и мысленно попросил прощения у зазывалы. Когда человеку уготована столь трагическая смерть, ему невозможно отказать в определенных привилегиях. Стараясь преодолеть свою враждебность к зазывале, я начал думать, что он достоин билета на корабль. Продавец насекомых дважды шлепнул себя по животу. «Может, поедим?» Женщина снова глянула на подъемник. Видимо, она все-таки беспокоилась. Даже если зазывала и в самом деле способен на головокружительные трюки, трудно поверить, что ему удалось забраться к самому потолку. Меня больше занимало затененное пространство за самой правой из колонн. До того, как мы приступим к еде, необходимо было убедиться, что зазывала не прячется там. Я не думаю, что он туда забрался, но на всякий случай проверю. За теми старыми велосипедами есть проход в помещение, где я складываю разные вещи. Много времени не потребуется.